Второе. Внимание! Происходит процесс адаптации. Пожалуйста, для вашего же блага не делайте никаких движений, не открывайте глаза в течение 1.30, 1.29, 1.28. Первое ощущение – сырость. Очень необычно, особенно после раскаленного пекла пустоши, где адское солнце и пески вытягивали из воздуха всю влагу. Второе – холод. Будто обнаженной спиной меня приложили к куску льда. Мгновенно проморозило, забегали, заганошились по всему телу мурашки. Чуть-чуть приоткрыл глаза, но и этого хватило, чтобы местное светило резануло по ним со всей щедростью. Секунд 20 ничего не видел за белыми пятнами с радужной каймой. Затем зрение начало медленно восстанавливаться, фокусируясь вместе с отсчитывающим последние секунды таймером. Никогда не любил эти первые моменты в любой игровой реальности. Беспомощность практически абсолютная. Наконец удалось рассмотреть ярко-синее, почти лазурное небо, по которому медленно и неспешно ползли громады многоэтажных, рыхлых, слегка серых облаков. Третьи звуки. Сотни самых разнообразных, начиная от стрекота кузнечиков на все лады и заканчивая пересвистами, жужжанием и кваканьем лягушек. И только сейчас меня догнал и подмял дикий восторг. Я сделал. Я смог. К черту РСП. К черту АМД. И плевать, плевать на то, что этот клан посчитал меня законной дичью. Стальные волки? Хоть медведи. Я человек. И это мои предки помножили на ноль саблезубых тигров и мамонтов. Это мои предки ходили, кутаясь в шкуры диких животных. Вас уже 10 000? Хоть 100. И где же я вас всех хоронить-то буду? Выкуси, сука! Это уже АМД. Распирало изнутри так, едва не заорал от избытка чувств. Сильные эмоции ничего хорошего не несли, не несут и не будут нести. Тем более в незнакомых пампасах. Поэтому пересилил себя, остался на месте, лежа на спине на мокрой и холодной земле. Выдох-вдох. Выдох-вдох. Выдох-вдох. Минуты 3 потребовалось, чтобы выбросить из головы все несуществующее и сосредоточиться только на предстоящих проблемах. Да, первый этап плана выполнен. Я оцифровался, перехитрил АМД и саму систему РСП. Но это всего лишь пусть и большой, но один шаг, а до цели их, как до Китая. Но словами не передать, как круто избавиться от знания дня своей смерти, которая давила, душила, не давала расслабиться. Мешок с плеч? Бетонный блок по меньшей мере. Осторожно поднялся на ноги. Шкала выносливости сразу просела процентов на 10. Вот это плохо. Интересно, а как быть с тем, кто, например, сразу все очки характеристик бросил в туру силу воли, мечтая стать могущественным магом? В интерфейсе ничего не поменялось, не появилось дополнительных вкладок и иконок. Продолжало удивлять отсутствие компаса, часов, карты. Она была бы здесь сейчас очень кстати, даже полностью покрытая туманом войны. Но никаких тебе излишеств, будто у тебя стоит голый нейрочип, чей функционал урезан до невозможности. Осмотрелся. Я оказался на вершине каменистого холма. Тут и там скальная порода пробивалась сквозь щебень и черную землю. На ней редкими клочками отвоевывало новое жизненное пространство, пока скудная растительность. Незнакомый мне колючий кустарник, похожий на зеленый, почти изумрудный шар в неведомых и причудливых желтых узорах соцветий. Запах абсолютно незнакомый, но приятный, щекочущий ноздри. Местами среди обычных клочков горной луговой травы встречались островки клевера, пока еще зеленого ковыля, который легкий ветер клонил к земле. Мимо пролетел огромный шмель, с палец толщиной, мохнатый и важный. А еще, судя по наростам оранжевой пыльцы на задних лапах, хомячина не из последних. Внизу к холму практически вплотную подступал густой ковер разнотравья, простирающийся метров на 300 и упирающийся в темную высокую стену лиственного леса. Видовую принадлежность деревьев определить не получилось, слишком далеко, но точно не хвойны. Над кронами кружило несколько черных птиц. С данного направления опасность не просматривалась, однако в траве, достигавшей местами пояса взрослого человека, мог скрываться кто угодно, начиная от змей и заканчивая довольно крупными хищниками. Слева и справа до самого горизонта тянулись такие же холмы, почти братья-близнецы того, на котором я сейчас оказался. Где-то лес подступал к ним вплотную, где-то даже забирался по крутым склонам. Позади меня холм резко обрывался, обнажая скальную породу. В геологии я не был силен, если не считать знания самых распространенных минералов. Но, скорее всего, гранит обыкновенный, состоящий из полевого шпата, слюды и кварца. И то, и другое имелось в наличии, как в составе породы, так и часто встречались по отдельности. Заметил пару кусков слюды, величиной с голову ребенка. Осторожно подошел к обрыву. В метрах 15 внизу в скалу упирался край небольшого, но явно глубокого озера с удивительно прозрачной водой. Даже отсюда было видно, как неспешно в толще воды скользили хороших таких размеров тени. Блестели серебряными боками, часто выпрыгивающие возле берегов рыбы. Очертания водоемов больше всего напоминали кляксу с приблизительными размерами метров 70 на 40. Причудливо изрезанные и изломанные берега, там, где отсутствовал вездесущий камень, густо поросли камышом и кустарником, чьи ветви склонялись до самой воды, явно ивняк. С этих направлений тоже вроде бы не исходила угроза, и это просто отлично, учитывая, что я сейчас очень слабый, медленный и голый. Конечно, есть те, кто просто обожает нагую жизнь. Их теории базируются на утверждении, мол, человек рождается без одежды, поэтому ему просто необходимо именно так проводить большую часть времени. Однако это хорошо в комфортных тепличных условиях, где заботливые роботы или воля ИИ вымели пляжик, убрали все колючки, сучки, острые камни, заасфальтировали или засыпали мягким желтым или белым песочком дорожки. Вот там ляпота, ходи, тряси елдой, радуйся жизни. В дикой же природе наши предки, на которых не остановилась эволюция, всегда стремились себя защитить, прекрасно понимая, что любая, даже самая мелкая колючка может вывести тебя из строя, а царапина грозит обернуться большими неприятностями. Реалистичность ощущений стопроцентная, поэтому приходилось очень внимательно осматривать место для каждого шага. И даже мелкие камешки больно впивались острыми краями в обнаженные ступни, пока по-младенчески нежные, без мозолей, кожа же тонкая, по-женски изнеженная, на ней уже красовалось несколько царапин, пусть и не глубоких. И это пока проблема. Волков, пусть и не стальных, всегда кормили ноги. Подобрал камень с кулак величиной, еще минус 10% от очков действий. Попробовал работать с инвентарем, убрал, достал. Эффект стандартный, как и на пустошах. Предмет мгновенно исчезал с ладони. Происходил процесс настолько быстро, что рука при отсутствии нагрузки подавалась вверх. Когда же камень вновь молниеносно появлялся, а его тяжесть тянула конечность вниз. А вот и первое различие. Вроде бы пока еще не до конца ясно, но шкала манны немного, практически незаметно, но уменьшилась. Повторил несколько раз процедуру. Точно, так и есть. Отнялось почти 5%, при этом количество магической энергии, затрачиваемой на перемещение или извлечение предмета в пространственный карман, напрямую зависело от его массы. Еще один нюанс. Объект, который ты хотел поместить в инвентарь, необходимо было удерживать в руках, и он не должен был соприкасаться с поверхностью. Для кого-то подобные манипуляции выглядят ерундой. Однако я привык четко и точно, без всяких «наверное» или «скорее всего», иметь четкие представления о важных вещах. Пока разбирался с этим насущным вопросом, полностью восстановилась шкала очков действия. Теперь необходимо определить физические возможности тела на данном этапе. Да, все сложнее, чем я предполагал. На 15-м приседании выносливость замигала красным, оставалось чуть больше 10%. Также заболели икры и колени. Нормально. Камнем сам себя бить не стал, чтобы понять, насколько просядет жизнь и как это больно. Взял за правило, что любой удар будет для меня фатальным. Внимательно осмотрелся, убирая и доставая булыжник из инвентаря. Старался довести этот процесс до автоматизма. Дурость? Я так не думал. Иногда секунды или их доли могут спасти от смерти. Вот чтобы не дергаться в минуту опасности, а мгновенно достать из инвентаря нужное, например, метательные снаряды и пускать их в дело, такое занятие очень помогает. Потому что всплеск адреналина в любом случае заставляет тебя действовать не так, как ты рассчитывал, зато наработанный навык, вбитый в подкорку, ставший фактически рефлексом, сделает все сам, не требуя участия разума. За этим слил манну в ноль. Швырнул обломок гранита, вросший в землю валун, находящийся от меня в шагах 20. Не добросил. Выносливость почти треть за один раз сняла. Ваши очки действия связаны с остальными характеристиками, но на данном этапе в большей степени зависят от параметра силы, ловкости и выносливости. Необходимо вложить в них свободные очки для облегчения игрового процесса. Распределить? Да? Нет. Отмахнулся от системного сообщения. Вот ведь сука интеллектуальная. Подобрал другой обломок, вновь запустил в цель. И опять недолет. Так раз за разом. Садился на землю, обшаривая под собой каждую пять земли. Траву вырывал. Благо на это почти не тратились очки действия. Точнее, они восстанавливались быстрее, чем успевали проседать. Постоянно убирал и доставал из инвентаря всякую дрянь. Качался и тренировался. Медленно, но верно, шаг за шагом, исследуя каждый квадратный метр и заглядывая за каждый камень, обходил по часовой стрелке место прибытия, постепенно увеличивая радиус окружности. Нашел возле валуна, служившего целью, несколько листов подорожника, который убрал в пространственный карман. Кровеостанавливающее средство. И сразу система. Внимание! Открыта вторичная характеристика «Внимательность». Ничто не укроется от вашего взгляда. Плюс один. Очки опыта плюс 100. Однако никаких свойств у собранной травы не появилось. Точнее, система мне их не высветила. Со всех углов осмотрел, даже несколько раз вслух произнес «Подорожник». Но ничего. К слову сказать, во всех 9 мирах вторичных характеристик можно было насобирать сколько угодно. Часто они были связаны с первичными, иногда нет. Некоторые помогали, некоторые могли и помешать. Еще минут 15 мучений, а затем... Ваша сила увеличилась на плюс 1. Ваша выносливость увеличилась на плюс 1. Ваша ловкость увеличилась на плюс 1. Ваш внутренний магический резерв увеличился на плюс 1. Самое дерьмовое во всем этом, что фактически все произошло одновременно, поэтому отметить точно увеличение какого параметра и сколько дает к приросту очков действия жизни и манны мне не удалось. Здоровье 37, 1 единица 5 минут. Выносливость 32, 1 единица 20 секунд. Манна 22, 1 единица 35 секунд. Голову сломаешь, гадая. Единственное однозначное утверждение в гайдах по 9 мирам, каким я имел доступ, что прирост к шкалам очков действия жизни и магической энергии на каждую вложенную первичную характеристику зависел от сотен, если не тысяч индивидуальных факторов, начиная от телосложения и выбранной расы, заканчивая черт знает чем. Скажу так, если в режиме нормалити проще забить на эти расчеты, то для хардкорщиков это просто необходимо. Тут нет никакого единого для всех правила, например, вложил единицу в выносливость и очки действия выросли на 5 для каждого игрока. Результат может варьироваться в больших пределах, и делать какие-то выводы и расчеты глупо, ввиду малого количества информации от администрации и отсутствия обширных статистических данных. Совет же мой прост. Думайте сами, не смотрите на кого-то, не старайтесь тупо копировать действия удачного выбора распределения первичных характеристик, как случилось с тем же Алексом Деймосом, когда сотни тысяч решивших пойти по его пути оказались у разбитого корыта. Я думаю, в девятке действует правило «в здоровом теле здоровый дух», и для максимально возможного прироста на ту или иную характеристику, которая отразилась бы на ваших очках жизни действия манны, необходимо руководствоваться некой гармонией. Я качал чистого бойца, вкладывал в силу, ловкость и выносливость. Достигнув 5 уровня, значения шкал очков жизни и очков действия, несмотря на повышение характеристик, перестали расти. Я вложил в большей мере по наитию, чем здравому расчету, в силу духа на 6 и в другие характеристики, отвечающие за магию. В результате вновь рос шкал. Так что ваш персонаж, точнее вы, так как выбор окончательный и до перерождения, считай до смерти, поменять его будет невозможно. Поэтому старайтесь гармонично развивать все характеристики, внимательно отслеживать изменения, делать соответствующие выводы. Вот так. А учитывая, что гармония, наитие и все в этом же духе, понятия относительные и субъективные действительно проще забить. Да и есть более существенные проблемы. В то же время я мог определить только по косвенным признакам, даже блокнота не имелось. Хотя уж это могли бы прикрутить изначально, ведь, судя по всем признакам, интерфейс и система сообщений здесь тоже присутствовал некий аналог нейрочипа. За последующие часа 2 или 3 я значительно расширил круг своих поисков комплекта для выживания, который мог оказаться и мифом. Написать в Иртнете мог каждый, верить или нет полученной информации предстояло решать каждому самостоятельно. Постоянно вертел головой, продумывал и искал пути возможного отступления в случае опасности, а также для пробы не один десяток раз резко вызывал меню распределения характеристик. Если прижмет, то быстро их вложить в силу выносливость и ловкость и попытаться хотя бы убежать. Но все пока было тихо и безмятежно, только жужжали пчелы да огромные шмели, перелетая с цветка на цветок клевера. В инвентарь уложил еще с десяток листов подорожника, нашел очень тяжелый бурый камень, птичье гнездо между валунов, отчего оно оставалось сухим и которое решил в случае чего использовать в качестве компонентов для розжига, если придумаю, как разводить огонь. 3 довольно внушительных яйца, пучок перьев. В общем, развлекался. В итоге получил. Внимательность +1, очки опыта +100. Зоркость +1, очки опыта +100. Зоркость, похоже, дали за то, что я часто и подолгу всматривался вдаль. Внимательность за нахождение разной полезной, по мнению системы, ерунды, а потом опять почти одновременно. Ваша сила увеличилась на +1, ваша выносливость увеличилась на +1, ваша ловкость увеличилась на +1. В результате картина с моими шкалами стала совсем уж неясной. Здоровье 54, 1 единица, 2 минуты. Выносливость 71, 1 единица, 1 секунда. Манна 26, 1 единица, 35 секунд. В принципе, получалось, что если бы я на старте распределил все базовые характеристики, то у меня по сравнению с единицей от кольца идентификатора были довольно неплохие параметры. При этом камень теперь я бросал метров на 20, но возникала следующая проблема. Он летел куда угодно, только не в цель. С 5-8 шагов моя меткость увеличивалась, из 10 раз в цель я попадал 6-7. Главная моя задача не пропустить, если есть такая возможность, обзавестись каким-нибудь набором для выживания. Змею я заметил случайно. Здоровенная колбаса толщиной в руку светло-коричневого цвета с темными, почти черными пятнами длиной около 2-3 метров, с треугольной головой величиной с хорошее такое блюдце. Тварь, блаженно прикрыв глаза, грелась на солнце на плоском, будто стол гранитном валуне. Никаких системных сообщений перед глазами не всплывало, с какого ракурса я на нее не смотрел. Пройти мимо – это самый рациональный шаг, если забыть о голоде и о том, что вполне возможно стартового комплекта не существовало в помине. А змея – это несколько килограммов отличного и нежного мяса. Не курица, но и немалокалорийные ягоды-грибочки, которые еще надо найти, разобраться в их съедобности. В случае чего, ее можно и сырой сожрать, был опыт. Поэтому самое очевидное решение – попробовать прибить. Несколько камней с острыми гранями на случай непредвиденной опасности уже лежали в инвентаре. Я довел процесс убрать-извлечь, пусть и не до совершенства, но снизил время значительно. Если с самого начала на каждую процедуру тратил больше секунды, то теперь ее доля. Сколько точно, черт его знает. Что может уметь змея? На пустошах они виртуозно плевались ядом, некоторые прыгали, скорость при этом развивали бешеную. Неплохо снимали хиты ударами головы, на которой у некоторых даже имелись рога. Ну и, конечно, имели отменную реакцию и ядовитые клыки. Совсем уж огромные твари типа анаконды могли и задушить, пережав тебя будто гидравлическим прессом. Какие у них уязвимые точки? Конечно же, голова. Осторожно, осторожно, стараясь не создавать даже малейшего шума, по полметра в минуту приблизился шагов на 5 гранитной плите со змеей, выбирая такое место, чтобы было в случае неожиданных поворотов предстоящей схватки тактически грамотно отступить, а если еще точнее, убежать. Тварь продолжала дремать, не обеспокоилась, не зашевелилась. «Теперь для меня важна точность», – прицелился. А потом изо всех сил запустил в земноводное камень величиной чуть меньше моего кулака с острыми гранями. Не наблюдая за его полетом, активировал инвентарь, попутно заметив краем глаза, что шкала действия просела практически наполовину. Мгновение, и вот уже такая успокаивающая тяжесть в руке. Одновременно с этим отчетливо увидел, как булыжник, вращаясь в воздухе, соприкоснулся с головой змеи, которая до сих пор не подавала никаких признаков беспокойства. Раздался отчетливый хруст, а я уже приготовился кинуть новый снаряд и... Внимание! Вы убили песчаного полоза первого левела. Очки опыта плюс 50. И все? У меня же от избытка адреналина даже колени подрагивали. Камень поднят над головой. С другой стороны, создатели девяти миров обещали полный реализм. Наша игра настолько реальна, что после нее вам будет казаться виртуальностью ваша жизнь. Не раз и не два повторяли ее сотрудники в интервью для всевозможных СМИ. Действительно, когда камень весом почти в килограмм с нормальной такой скоростью бьет по-любому, даже человеческому черепу, находящемуся пусть и на каменной, но на ковальне, то вероятность фаталити стремится к 100%. Я не бросился стремглав к добыче, позабыв про осторожность. Наоборот, с камнем на изготовку, а ну как моя товарка не одна, и опять же по широкой дуге, стараясь рассмотреть все вокруг, обогнул гранитную плиту, на которой извивалась в конвульсиях змея. Внимание! Вы самостоятельно открыли умение «Тихий шаг». При передвижении вы создаете меньше шума. Очки опыта плюс 100. Интересно, а он-то тут при чем? Насколько я знал, в режиме «Хардкор» такие достижения для меня должны быть закрыты, так как передача ИИ управления над телом даже частично не предполагалась. Например, человек, играющий в режиме «Нормалити», добиваясь подобных достижений, в итоге отдает на откуп все искусственному интеллекту. То есть именно тот крадется, а успешность действий зависит от того, какой уровень бесшумного шага, какое имеется умение у твоего противника и другого подобного циферного дерьма. Конечно, часто игроки в «Нормалити» орали об имбовости хардкорщиков, однако разработчики ИИ не шли им навстречу, а предполагали сменить режим игры, который на более сложный уровень можно было поменять в любой момент. Но при этом существовал и минус, обратно вернуться возможности не имелось. Имба, от английского имба, imbalanced, несбалансированный. Предмет, умение или другие атрибуты игрока, которые вносят дисбаланс в игру, сленг. В результате мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Происходило это по причине медленности развития таких, как я, а также огромного преувеличения, что игроки в более сложном режиме имеют какие-то существенные преимущества. В хардкоре, по крайней мере на пустошах, все завязано только на первичные характеристики, и то поскольку-постольку. Точность и сила удара, например, мечом, зависит не от второстепенного навыка владения мечами, а от того, насколько я сильно, быстро и четко могу нанести удар своими руками, применяя реальный боевой прием. Хотя что я знаю о девяти мирах? Мало. Крайне мало. Резкий звук колокольчиков едва не заставил меня подпрыгнуть на месте, и тут же высветилось. «Вам пришло письмо. Желаете прочесть? Да? Нет?» И в левом верхнем углу под шкалами конверт. Во как! Не личное сообщение, не новое сообщение, а письмо. Давненько я такого не видел. Осмотрелся, вроде бы пока все вокруг тихо, поэтому нажал «Да». «Тик, надеюсь, ты жив. Не знаю, что произошло, но найди ближайшее почтовое отделение и дай о себе знать. Постарайся больше ни с кем не связываться, только со мной. Твоя жизнь, как ты уже наверняка понял, в огромной опасности. Я очень волнуюсь. З1. Здесь делается все просто и сложно. Ты, не имея специального переговорного амулета, что редкость, можешь отправить кому-то сообщение только из имперского почтового отделения. Отправить можно и за счет получаемой стороны. Мой ник здесь Жанна Дарк. Я очень волнуюсь. Очень. Надеюсь, у тебя все хорошо. З2. Люблю тебя. Очень-очень. Ню-ню. Очень. Я едва не разрыдался от умиления и избытка эмоций. А если серьезно, то забеспокоились ублюдки, загоношились. Для любого обладающего минимальными зачатками интеллекта совершенно понятно, что ничего отсылать не рекомендуется от слова совсем. Так, изучим послание внимательнее. Точно, внизу печать в виде льва, вставшего на дыбы в круге, по ободу которого вписана имперская почтовая служба. И уж совсем маленькими буквами. Округ Тирланд, Бекхэмское почтовое отделение, номер 1097. Наверняка волки уже поняли, что произошло, поэтому им сейчас важно как можно скорее нейтрализовать угрозу. Отправь любое письмо из местного почтового отделения, и все. Ты фактически раскрыл свое местоположение. А там задачи по поиску сводятся к простому. Налетели, прочесали местность или причесали местных. Те же за хорошую плату незнакомого тарианина сами на блюдечке принесут, еще и специями приправят, только плати. Ладно, и хрен бы с ними, с этими животными. У меня пока более насущные проблемы. Например, убрать змею в инвентарь и как можно скорее. Все процессы, связанные с окислением и гниением, в пространственном кармане замедлялись на несколько порядков, но не останавливались окончательно. Главное из моих задач – продержаться как можно дольше на первых уровнях. Из доступных для меня гайдов получалась следующая картина. Сам мир девятки создан таким образом, что любого геймера отменным таким пинком чуть ниже пояса выводит на низкую орбиту 10 левела. Да, упоминался практически везде и не раз некий игрок, ставший легендой, который отирался в нубятнике около года, приворовывая по мелочи, ночуя на улице и попрошайничая. Однако, в конце концов, Демиург дал ему достижение «Ленивец 10» и отсыпал опыта ровно до заветной десяточки. И геймеру пришлось в срочном порядке покинуть уютную песочницу в течение суток, иначе бы отправился на точку возрождения. В перпетум мобиле на уровне в первую очередь была завязана возможность нахождения на той или иной территории. По условиям игровой механики некая магическая энергия пропитывала собой все миры девятки. Однако в зависимости от местности ее насыщенность имела разную интенсивность. Малая концентрация позволяла существовать игрокам от 0 до 10 левела. Затем следовала вторая зона, где отирались товарищи с 10 по 20 уровень и так далее. Согласно же физиологии местных организмов, когда игрок растет в левеле, то ему требуется все больше энергии из окружающей среды для поддержания жизнедеятельности организма. Ее недостаток приводит к тому, что геймер начинает терять силы и жизнь. В итоге, хочет он того или нет, но приходится перебираться в места с более насыщенной концентрацией. При этом, чем выше уровень игрока, тем меньше времени он может находиться в более разреженных областях. Поэтому встретить в местных нубятниках игроков от 10 до 20 левела еще можно, выше уже неимоверная редкость. Да и первые могли находиться здесь в среднем около 15-16 часов, все зависело от индивидуальных параметров. Конечно, большинство появлялось в таких местах только по каким-то важным делам, и эти часы не были легкими. Попавшие в разреженные области магического поля испытывали массу негативных ощущений, по описаниям, будто высоко в горах, при этом голодая и испытывая жажду. И вроде бы возможности продлить или облегчить свое местонахождение в низкоуровневых локациях высокоуровневых игроков не существовало. Если бы не такой выверт игровой механики, можно было сразу вешаться, так как возможность сохранить жизнь стремилась бы к нулю.